брошенные искателям лечебных препаратов. Этим списком ученый как бы говорит своим коллегам: «Ищите здесь, найдете золото». Впрочем, так же, как золото редко находят в виде самородков, так и тридцатка пока еще только руда, из которой предстоит извлечь драгоценные крупинки. Нет, ЭВМ не лжет и не ошибается, но машина не может заменить собой серьезный лабораторный анализ каждого из 30 растений с высоким и сверхвысоким кумулятивным индексом. Не заменит ЭВМ и книг на китайском, корейском и вьетнамском языках, которые следует прочитать, чтобы узнать, что представляет собой, например, Римания китайская или, скажем, дудник, занимающий столь высокие второе и третье места в списке. Но, возможно, если по-новому взглянуть на великолепную тридцатку, то самые удивительные открытия предстоят не среди неизвестных трав и деревьев, а среди тех, которые считаются в медицине давно и хорошо ведомыми. Одно из таких открытий и сделал профессор Брехман. Помните то оранжевое лекарство из коры колозанта индийского, которая так быстро излечила от зуда и аллергических волдырей вьетнамского мальчика? Возвратясь на родину, Брехман привез с собой килограмм коры. Он не случайно заинтересовался этим лекарством. Аллергические болезни – наиболее распространенные заболевания 20 века. Миллионы людей во всем мире то и дело покрываются нестерпимо зудящими волдырями, пятнами, отеками, страдают от аллергического насморка и слезоточения. Причины – их множество. Человек нового времени на каждом шагу сталкивается с химическими и биологическими продуктами, чуждыми белкам его организма. Иногда аллергию вызывает пища, порой виноваты микробы, лекарства или цветочная пыльца. Натолкнувшись на колозант, советский ученый начал его изучать. Во Владивостоке были поставлены опыты на животных. А вскоре произошел случай, который помог фармакологам перейти к экспериментам на людях. Однажды в квартиру профессора постучалась соседка. У ее мужа, экскаваторщика, за одну ночь все тело покрылось прыщами. Особенно сильно пострадало лицо. Не может ли доктор помочь? Брехман осмотрел соседа. Накануне экскаваторщик помазал ранку на лице какой-то мазью. Какой, он и сам не мог вспомнить. И вот типичная лекарственная аллергия. Аллергия у экскаваторщика протекала так тяжело, зуд был так нестерпим, что не оставалось ничего другого, как дать ему отвар колозанта. Оранжевое лекарство второй раз совершило чудо. Через 4 дня экскаваторщик был совершенно здоров. После этого случая Брехман решил дознаться, какие химические вещества в составе коры колозанта так блистательно отбивают атаки аллергии. Конечно, можно было отдать кусочек коры в химическую лабораторию, но, может быть, анализ уже сделан кем-нибудь раньше. Ученый вооружился толстым справочником немца Каррера. У Каррера перечислены все природные соединения, которые химики когда-либо выделяли из растений. Колозант индийский есть такой. Из коры этого дерева кто-то из химиков извлек вещество с удивительно знакомым наименованием байкалин. Уж не имеет ли это вещество отношения к озеру Байкал? Поиски в специальной химической литературе продолжались довольно долго. И в конце концов Брехман разобрался, в чем дело. Байкалин – тот самый, который так великолепно лечит аллергию, химики сначала обнаружили не в экзотическом индийском колозанте, а в распространенной сибирской траве шлемнике байкальском. Его темно-синие, собранные в густую кисть цветы в виде шлема можно увидеть в июле-августе на сухих сопках по обрывам оврагов от Байкала до самого Тихого океана. Вскоре после войны ученые Омска и Новосибирска ввели настойку из корня шлемника в число сосудорасширяющих лекарств. Врачи стали выписывать настойку больным, страдающим от гипертонической болезни, но препарат успеха не имел. В справочниках о нем писали весьма снисходительно. Иногда улучшает субъективное состояние больных, вызывает некоторое снижение артериального давления. Некоторое, иногда. Про такие лекарства, как про безнадежного больного, говорят «не жилец». И действительно, спрос на корень шлемника вскоре снизился настолько, что фармацевтические фабрики перестали его производить. Может быть, никто не вспомнил бы о судьбе шлемника, мало ли на свете забытых лекарств. Но профессор Брехман сам приготовил экстракт из корней восточно-сибирской травы. Ярко-оранжевый экстракт оказался точной копией отвара коры колозанта не только по цвету, но и по своему действию. Очевидно, не так, не с того боку подошли ученые к шлемнику. Никакое это не гипотензивное, снижающее давление, а самое, что ни на есть, замечательное противоаллергическое средство. Так вьетнамские врачи натолкнули советского фармаколога на интересное открытие. Очевидно, теперь доброе имя шлемника как лекарственного растения будет спасено. Но, может быть, следует прислушаться и ко мнению жителей Тибета. Там уже много столетий корни шлемника байкальского под именем Жен Лен применяются при миокардите, остром ревматизме и как жаропонижающее. Верить на слово, конечно, нельзя, но прислушаться к голосу народному стоит. Недаром издавна существует поговорка «Vox populi, vox Dei» — «Глаз народа, глаз Божий». Пусть лабораторные опыты подведут окончательную черту под тем, что истина и что фальшь в многовековом народном опыте, в чем прав, а в чем ошибается глаз народа. Второе открытие Шлемника только начало. Тридцатка Брехмана сулит немало и других столь же неожиданных находок. И, вероятно, самая крупная сенсация ждет врачей, когда будет окончательно разоблачена солодка. Обратите внимание на этого гиганта восточной медицины. Кумулятивный индекс 415. Больше ни у кого нет. Место в таблице первое, и неудивительно, солодка входит в каждый третий рецепт. Случайностью это не объяснишь. Биография у солодки тоже из ряда вон выходящая. Это дикарь, обитатель сухих степей, чья родина простирается от Волги до Китая. Этот здоровяк с мощными корнями, поднимающий свои прямостоящие колосья в человеческий рост, оказывается, уже несколько тысяч лет является излюбленным лекарственным растением Египта, Индии и Тибета. Солодку или глицеризу, от греческого слова глицис – сладкий, и риза – корень, ценили и греки из полисов Северного Причерноморья. В VI веке до нашей эры в Херсонесе и Ольвии платили хорошую цену за приторно-сладкие скифские корни. Арабские врачи переняли это лекарство, очевидно, у индийцев. А в XII веке медики итальянского города Салерно стали применять солодку как лечебное средство, научившись этому у арабов. Чем же наш степняк прельстил медиков и народных лекарей трех континентов? Очевидно, не только тем, что входящее в него вещество глицеризин в 40 раз слаще сахара. Откроем двухтомное руководство для врачей «Лекарственные средства», 1967. О солодке здесь сказано немного, но дело не в количестве строк, а в том, что солодка рассматривается как третьестепенное лекарство. Из корня приготовляются бальзамы и отвары, пригодны лишь для того, чтобы смягчить кашель у детей. Да еще солодкой подслащивают пилюли, добавляют порошок корня в другие лекарства, чтобы сдобрить их вкус. Вот и все. А между тем, авторы медицинских книг Востока не могут нахвалиться солодкой. У них она служит отличным противоядием, прекрасным средством общеукрепляющего действия, которая способна, по словам тибетских врачей, придавать человеку цветущий вид. В Китае, Тибете, Вьетнаме, Индии солодковым корнем лечат легочные и желудочные болезни. Есть сведения о благодетельном действии этого лекарства при диабете и хроническом нефрите. Что же, опять, Запад есть Запад, Восток есть Восток. Нет, европейцы не забыли о солодке, но назначение ее в современном мире резко изменилось. Собирая солодковый корень, его выпахивают тракторами, перевозят целыми вагонами, экспортируют пароходами. Но все это идет для пищевой промышленности. Лекарствам тибетских и вьетнамских лекарей подслащивают пиво, облагораживают жевательный табак. В нем мочат яблоки, его добавляют в конфеты. На медицинские нужды идет менее 1% добываемой солодки. Отхаркивающих в современной аптеке и без солодки сколько угодно. Кто же заблуждается, мудрый Древний Восток или вооруженные новейшими научными знаниями рациональный Запад? Вопрос пока не решен окончательно, но есть основания считать, что Восток, хотя и эмпирически, но глубже постиг суть сладкого корня. Запад, однако, тоже постепенно начинает понимать, какие целительные силы таятся в корнях степного дикаря. Незадолго до минувшей войны чешские ученые Ружечка расшифровал химическую формулу того сладкого вещества, что так привлекает в солодки кондитеров. Он нашел в составе растения глицеризиновую кислоту. Когда химики присмотрелись к структуре этой кислоты, то без труда подметили, что этот растительный продукт похож на продукты животные, на гормоны, которые выделяют надпочечники. Так называемые кортикостероиды, наиболее известен из них кортизон, играют очень серьезную, если не сказать решающую, регулирующую роль в жизни организма. Когда в теле не хватает кортикостероидов, сгущается кровь, в артериях падает давление, нарушается водный и солевой обмен. Но стоит ввести гормоны, когда же самые серьезные поломки в нашем теле исправляются, приходят в норму. Один голландский ученый попробовал давать животным, страдающим от недостатка кортикостероидных гормонов, экстракт солодки. Он смог убедиться, что сходство химической формулы гормонов и глицеризиновой кислоты не случайно. Солодка в теле подопытного животного действует как кортикостероид. В эксперименте экстракт солодки, подобно животному гормону, оказывал противовоспалительное действие и помогал при аллергии. Европейские медики подтвердили и другое убеждение тибетских и китайских врачей. Солодка, точнее, все та же глицеризиновая кислота –